Глава 32. О знаке услышания молитвы. Когда во время молитвы не смущает нас никакое сомнение, и ничто надежды нашего прошения не низлагает каким-нибудь отчаянием, если в самом излиянии молитвы чувствуем, что мы получили то, чего просим, то не сомневаемся, что молитвы наши действительно проникли к Богу, ибо настолько молящий удостаивается быть услышанным и получить, насколько будет верить, что Бог на него взирает или Бог может исполнить просимое. Ибо непреложно изречение нашего Господа: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам» от Марка 11:24. Глава 33. Возражение. Надежда на услышание, кажется, приличествует только святым. Герман. Мы верим, что эта надежда на услышание происходит от чистоты совести. Но мы, у которых сердце еще уязвляется жалом грехов, как можем иметь надежду, когда у нас нет никаких заслуг, положившись бы на которые, мы были бы уверены, что молитвы наши услышаны? Глава 34. Ответ о разных причинах услышания молитвы. Исаак. Евангельские или пророческие слова свидетельствуют, что разные бывают причины услышания. Здесь перечисляются 6 условий услышания молитвы: братская любовь, вера, неотступность, милостыня, покаяние, воздыхание в скорбях, а главное, чтобы молитва была по воле Божией, а это бывает, когда молятся только о необходимом или полезном для спасения. Иные ставят 4 условия. Во-первых, надо быть достойным услышания, а грешников Бог не послушает. Во-вторых, следует просить только необходимое или полезное для спасения. В-третьих, молитва должна быть благочестивая, то есть соединенная с верою, надеждою, любовью, смирением, набожностью. И, наконец, должна быть постоянная, неотступная. Так, по словам Господа, причина услышания заключается в согласии двоих. «Если двое из вас, — говорит он, — согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» от Матфея 18:19. Другая причина услышания заключается в полноте веры, которая сравнивается с зерном горчицы. «Если вы, — говорит Спаситель, — будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас» от Матфея 17:20. Еще причина в частом повторении молитв, которая по причине неослабевающего пребывания в прошении Спаситель назвал неотступностью. «Если, говорю вам, он, друг, не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит» от Луки 11:8. Причина заключается и в плоде милостыни, как говорит Премудрый: «Запри милостыню в сердце нищего, и она будет молиться за тебя во время несчастья» Сирах 29:15. Заключается также в исправлении жизни и делах милосердия, как говорится у пророка: «Сними оковы неправосудия, разреши узы ярма, показав, чем исправляется бесплодность поста. Господь говорит: тогда ты воззовешь, и Господь услышит тебя. Возопиешь, и Он скажет: вот я» Исаия 58:9. Иногда и чрезмерные несчастья способствуют услышанию, как говорит псалмопевец: «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня» Псалом 119. И еще: «Пришельцы не притесняй, когда они возопьют ко мне, я услышу, ибо я милосерд» Исход 22 с 21 по 27. Итак, видите, сколькими способами приобретается благодать услышания, так что никто для испрошения спасительных и вечных благ не должен предаваться отчаянию от сознания своей греховности. Ибо, глядя на свое убожество, положим, что мы вовсе не имеем всех вышеупомянутых добродетелей, не имеем ни похвального согласия двоих, ни веры, сравниваемой с горчичным зерном, ни дел благочестия, описанных пророком. Но неужели не можем иметь и неотступность, которая всякому желающему удобна? Ради нее одной Господь обещал дать все, что будет просимо. Поэтому без колебаний неверия надо быть настойчивым в молитвах и не сомневаться, что постоянством их получим все, что будем просить у Бога. Ибо Господь, желая доставить вечное и небесное благо, увещевает, чтобы мы неотступностью некоторым образом вынуждали Его, и Он нас, докучающих, не только не презирает, не отвергает, но еще побуждает, хвалит и благосклонно обещает доставить нам все, чего настойчиво будем ожидать, говоря: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». От Луки 11, 9 и 10. И еще: «Все, чего вы попросите в молитве с верою, получите». От Матфея 21, 22. И потому, если бы у нас и не было ни одной из вышесказанных причин услышания молитвы, по крайней мере, должно воодушевлять нас постоянство неотступности, которое находится во власти каждого желающего, без всякого затруднения со стороны заслуг или труда. Но всякий молящийся должен знать, что он точно не будет услышан, если будет сомневаться в услышании. А что надо молиться Господу неутомимо, этому научаемся из примера блаженного Даниила, который был услышан в первый день, в который начал молиться, а получил исполнение своего прошения уже после 21-го дня. Даниил 10, с 12 по 14. Потому мы не должны прекращать начатое совершение наших молитв, хотя они и не скоро бывают услышаны. Бог иногда медлит исполнить наше прошение не потому, что не хочет его исполнить, а для того, чтобы заставить нас дольше молиться и сильнее желать испрашиваемого блага. Ибо что легко и скоро получается, то не так сильно ценится и скоро теряется, а приобретенное с большим трудом и долгим временем больше ценится, лучше сберегается и прочнее бывает. Чтобы по распоряжению Божию как-нибудь не продлился путь для услышания нас, или чтобы ангел, переносящий к нам благодеяние Божие, здесь предполагается, что ангелы-хранители ваши слышат ваши молитвы, приносят их к Богу и испрошенное от Бога благо переносят к нам. Выйдя от лица всемогущего, по сопротивлению дьявола не замедлился. Говорится, ангел выходит от лица Божия. Это не значит, что он удаляется от его знания, силы или присутствия, по которому Бог везде находится, или оставляет созерцание Бога. Но значит, принеся нашу молитву, совершив ходатайство о нас перед Богом, он испрошенное благо или весть, какую от Бога, приносит нам, к Евреям 1, 14. А иногда ангел, приносящий нам просимое благо, замедляется противодействием дьявола. Откуда же у дьявола такая сила противодействовать доброму ангелу? От грехов людей. Где происходит борьба между ангелами и демонами? На поле правды, в споре суда. Как же происходит эта борьба между ангелом и дьяволом? Дьявол старается обвинить человека, а ангел защищает. Насколько велико и истинно обвинение дьявола, настолько медленно и слабо защищает нас ангел. От этого спора ангел и замедляется в принесении от Бога приносимого блага. А он, верно, не сможет принести пересылаемого дара, если найдет, что мы прекратили молитву. Это, без сомнения, могло бы приключиться и с вышесказанным пророком, если бы он с особенной силою не продолжил своих молитв до 21-го дня. Итак, от твердости этой веры мы не должны уклоняться и впадать в отчаяние, когда не видим исполнения нашей молитвы. Не должны сомневаться касательно обещания Господа, который говорит: «Все, чего не попросите в молитве с верою, получите». От Матфея 21, 22. Здесь, кстати, изложить учение блаженного Иоанна Евангелиста, в котором ясно разрешается сомнение этого вопроса. «Вот какое дерзновение мы имеем к нему», — говорит он, — «что когда просим чего по воле его, он слушает нас». 1 Иоанна 5:14. Следовательно, он повелел иметь полную и несомненную надежду на услышание только касательно того, что согласно не с нашими выгодами, временными утешениями, а с волею Божией. Это и в молитве Господней велено нам говорить: «Да будет воля Твоя, а не наша» от Матфея 6:10. Если вспомним и слова апостола: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно» к Римлянам 8:26, то поймем, что мы иногда просим противного нашему спасению, и потому Бог правильнее, истиннее нас, знающий нашу пользу, справедливо отказывает нам в том, чего просим. Без сомнения, это же случилось и с учителем язычников, когда он просил, чтобы от него удален был ангел сатаны, который по воле Божией с пользою был приставлен к нему для смирения. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его, искусителя, от меня. Но Господь сказал мне: „Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи“» 2 Коринфянам 12, 8-9. В этом же смысле Господь, молясь от лица воспринятого человечества, чтобы своим примером преподать нам образец молитвы, как и прочего поведения, так выразился в молитве: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты» от Матфея 26:39, тогда как воля его не разнилась с волею Отца, ибо он пришел спасти погибшее и дать душу свою в искупление за многих, о чем сам говорит: «Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее» от Иоанна 10:18-11. От лица его, касательно единства воли его с волею Бога Отца, блаженный Давид говорит: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой» — Псалом 39. О Боге Отце мы так читаем: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» — от Иоанна 3:16. А о Сыне Божием говорится, что Он предал Себя за грехи наши — Галатам 2:20. Как об Отце говорится: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» к Римлянам 8:32, так и о Сыне говорится, что Он принесен был, потому что Сам захотел. Исаия, глава 53. Таким образом, воля Отца и Сына одна во всем бывает, так что в самой тайне воскресения Господа действие было обоюдно согласное. Ибо как воскресение тела Его блаженным апостолам приписывается Богу Отцу, Галатам 1:1, так и о Сыне свидетельствуется, что Он воздвигнул храм тела Своего, от Иоанна 2:19. Итак, из сказанных примеров Господа научившись, мы должны также все прошения Свои заключать подобными словами: «Впрочем, не как я хочу, но как ты» от Матфея 26:39. Известно, что кто молится не с внимательным расположением, тот не может соблюдать и троекратную молитву, совершаемую обычно в собраниях братьев при окончании богослужения. Этим, кажется, указывается на обычай монахов по окончании богослужения перед выходом из церкви класть три земных поклона с молитвою в подражании Иисусу Христу, который в саду на Елеонской горе три раза преклонял колено в молитве к Богу Отцу. Глава 35. О совершении молитвы внутри кельи по затворении дверей. Прежде всего, нам необходимо прилежно исполнять евангельскую заповедь, чтобы, войдя в свою келью и затворив двери, мы молились Отцу нашим. Это мы исполняем таким образом: внутри своей кельи молимся, когда сердце свое, отвлекая совершенно от смятения всех помыслов или забот, мы приносим свои молитвы Господу некоторым тайным образом и с дерзновением. При запертых дверях молимся, когда с закрытыми устами молча молимся испытующему не слова, а сердца. В сокровенном месте молимся, когда только сердцем и внимательным умом приносим свои прошения одному Богу, так что и самые противные власти не могут узнать род нашего прошения. Для этого нужно молиться с совершенным безмолвием, чтобы нам своим шепотом или возгласами не только не развлекать стоящих впереди братьев и не возмутить чувства молящихся, но чтобы и от самих врагов наших, строящих наветы нам, особенно во время молитвы, укрылось усердие нашего прошения. Таким образом, мы исполним и эту заповедь: «От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих». Михей, глава 7, стих 5. Глава 36. О пользе краткой и безмолвной молитвы. Для этого часто, но кратко нужно молиться. Часто совершаемые молитвы лучше поддерживают, дольше сохраняют молитвенное настроение духа и приближают к непрестанной молитве. А краткие молитвы, как искры, воспламеняют наше сердце и, как стрелы, с большей силою взлетают на небеса. Напротив, от слишком продолжительных молитв внимание ослабевает, и от утомления происходит какое-то расслабление, леность. Для этого часто, но кратко нужно молиться, чтобы при продолжительной молитве враг-наветник не мог всевать что-нибудь в наше сердце. Это есть истинная жертва, потому что жертва Богу — дух сокрушенный. Псалом 50. Это спасительное приношение, чистое возлияние, жертва правды, жертва хвалы. Псалом 49. Истинная и тучная жертва — это мозговое всесожжение. Псалом 65. Которое приносится сокрушенным и смиренным сердцем. И, принося их по тому правилу и с тем усердием духа, о которых сказано, мы можем деятельной добродетелью воспевать: «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Псалом 140. Ночное время особенно располагает нас совершать это с благопристойным благоговением. Хотя по мере нашего убожества мы, кажется, много говорили, и долго продлилась беседа, однако по возвышенности и трудности предмета рассуждение это считаем очень кратким. Этими святыми речами, больше изумленные, нежели удовольствованные, после окончания вечерней службы мы немного подкрепили себя сном, а при первом признаке рассвета опять намерены были обратиться с просьбой о дальнейшем рассуждении.